Глава 22. Получили? СМС от Джека только по сути. Я отвечаю в той же краткой манере. Да. Когда будем сравнивать? У тебя вечер свободен? Да. В 7, окей? Да. Тогда до встречи. Ничего. Значит, вот ты как, Джек. Вздыхаю я. Что как? Спрашивает Молли, заходя в магазин. Да так. Я поднимаю глаза от телефона. Тебя кто-то огорчил, мамочка. Не говори ерунды. Кто из твоих ухажеров на этот раз? Крутой боец? Или светский щеголь? Или есть кто-то третий, о котором я пока не знаю? Только чур я не про Джоула. Очень остроумно. Разве ты и не должна быть в школе? Я смотрю на часы. Погоди-ка. Снова самостоятельные занятия? Ага. И там совсем немного, потому что последняя неделя полугодия. Можно вообще забить. Зачетная попытка. Но нет уж. Ты как Себастьян. Вечно думаешь про выходной. У кого выходной? Интересуется Себастьян, забегая в магазин. Ни у кого. Рявкаю я. О, кто-то встал сегодня не с той ноги. Спрашивает Себастьян, глядя на Молли. Проблемы на личном фронте. Кивает Молли. У меня нет проблем на личном фронте. «С которым из двух?» – спрашивает Себастьян у Молли. «Точно меня здесь нет». «С воякой или с костюмом?» Я качаю головой и продолжаю ниткой крепить крохотные ценники из белого картона к моим собственным изделиям. Это очаровательная линейка сумочек на молнии, которые можно использовать в качестве косметички, пенала или чего-то подобного. «Она не скажет», – шепчет Молли. «Может, с обоими?» — шепчет в ответ Себастьян. «Между прочим, я все слышу», — говорю я. «Так который из двух?» — интересуется Себастьян. «Я за Джека. Мне он нравится». «Оба вышеупомянутых джентльмена — мои друзья, и не более того», — твердо заявляю я. «И ни один из них меня не огорчал, как ты выразилась». «Может, они друг друга огорчили?» — с надеждой спрашивает Себастьян. «О, дуэль!» На рассвете из-за прекрасной дамы. И зачем бы им это, когда мы всего лишь друзья? По-моему, леди слишком бурно протестует, говорит Себастьян, многозначительно глядя на Молли, которая согласно кивает. Хотя, почему вы желаете оставаться друзьями с Джеком? За пределами моего понимания. Джулиан, другое дело. Меня вообще удивляет, что вы согласились встретиться с ним дважды. Один вечер в его обществе. Это воспоминание на всю жизнь. Так, теперь остановись. Серьезно говорю я, кладя ценники на прилавок. Повторяю, у вас неправильное представление о Джулиане. При ближайшем знакомстве он производит очень приятное впечатление. Себастьян медленно кивает, всем своим видом выражая недоверие. Можете поверить мне на слово. А второй раз я встретилась с ним только потому, что он пытается измениться и обзавестись новыми друзьями. Возможно, начать новую жизнь. Знаю, насколько это трудно. Поэтому считаю, что нам следует поддержать его, а не подымать насмех. «Мама права», — говорит Молли. «Когда мы сюда переехали и никого не знали, нам было действительно трудно. Если мама говорит, что он не такой плохой, как кажется, ей можно верить». «Спасибо, Молли. Признательно говорю я». «Ну, простите меня», — подает голос Себастьян. «Только вы не должны нас осуждать за то, что мы интересуемся вашей личной жизнью. Мне бы такую личную жизнь, которая служила темой пересудов». «И я бы от такой не отказалась. Но когда я говорю, что эти двое просто друзья, это действительно так». «В самом деле?» — вопрошает Себастьян. «У вас ничего нет ни с одним из них?» «Ничегошеньки. Мама, хотелось бы?» Я смотрю на Молли. Ей надо ответить честно. «С Джулианом точно нет. Он действительно просто знакомый. Я называю его другом, так как считаю, что собственных друзей у него немного, и поэтому встречаюсь с ним, чтобы помочь ему познакомиться с кем-нибудь здесь». «А Джек?» — спрашивает Молли. «Он ведь тебе нравится, да?» Я киваю. «Джек... сложный». Я замолкаю. Есть то, что нас сближает, что именно я не могу объяснить. но в то же время есть кое-что, что нас отталкивает друг от друга. Этим кое-что был Джулиан. С того вечера в пабе прошло около недели, и все это время от Джека не было ни слуху, ни духу, за исключением смс-ки нынче утром, когда и он, и я обнаружили новые картинки. Однако я не собиралась отказываться от идеи помочь Джулиану только потому, что Джек, даже подумать-то глупо, может ревновать. «Отношения — сложная штука», — сознанием дела говорит Молли. Я смотрю на нее. Неужели и ей это знакомо в ее-то 15 лет? «У вас с Чесней все хорошо?» — интересуется Себастьян. «Да, наверное», — пожимает плечами Молли. Себастьян смотрит на меня, но я тоже пожимаю плечами. «Хочешь об этом поговорить?» — добавляет он. «Не, не особо. Сама разберусь». «Ладно, тогда нам срочно нужны групповые обнимашки», — объявляет Себастьян. «Давайте, давайте», — подзывает он нас. Вслед за Молли я неохотно подлезаю под его длинные костлявые руки и обнимаю их обоих. «За отношения», — объявляет он. «Не думаю, что групповые обнимашки требуют тоста», — говорю я. «А у нас требуют. За отношения», — снова провозглашает Себастьян. «За исцеление тех, кто столкнулся с трудностями». Он хлопает по спине нас с Молли. «И за надежду для тех, у кого еще все впереди». Мы обе хлопаем по спине Себастьяна. «И пусть в скором времени нам всем пошлют хорошего мужчину». Он делает торжественную паузу. «А пока будем перебирать варианты». Сент-Феликс, август 1957-го. Клара смотрит в витрину магазина. Артур все еще там, рисует скрытый за мольбертом. Сколько еще ему нужно сидеть перед ее магазином? Ощущение такое, что прошло уже много дней. «Как должно быть волнующе, когда тебя рисуют», — говорит миссис Хэрингтон, доставая из сумки кошелек, чтобы рассчитаться с Кларой за платье. «Я бы только и делала, что стояла у него за спиной». «Он рисует не меня, а магазин». Клара берет купюру и роется в поисках сдачи в деревянном ящичке, в котором хранится мелочь, а точнее всю улицу. Городской совет заказал ему несколько видов Сент-Феликса. «Да, я знаю. Мой муж Джонатан, член совета и присутствовал на заседании, где решался этот вопрос. По-моему, запечатлеть город в его нынешнем облике — это замечательная идея. За последние годы он сильно изменился. Из маленького рыбацкого поселка превратился в быстро развивающийся курорт. Сейчас, когда война позади, и с карточной системой наконец-то покончено, надо радоваться жизни. Конечно, я и забыла, что ваш муж в городском совете. Да, уже давненько. Он очень гордится нашим городом. И по праву, Сент-Феликс — замечательное место для жизни и отдыха. Простите, если лезу не в свое дело. Миссис Хэрингтон наклоняется над стеклянным прилавком и понижает голос. Вы потеряли супруга на войне. Она смотрит на тонкий золотой ободок на безымянном пальце левой руки Клары. Клара медлит. Она терпеть не может, когда об этом ее спрашивают, и ненавидит лгать, но мысль о том, чтобы сказать правду, повергает ее в ужас. Она смотрит на кольцо. Правда в том, что это кольцо ее бабушки, которое ей дала мама, когда она впервые приехала в Сент-Феликс к тете и дяде. «Так тебе не будут задавать вопросов», — сказала мама. «Да», — с подобающей печалью в голосе произносит Клара. «Но я бы предпочла не говорить об этом». Миссис Хэрингтон похлопывает Клару по руке. «Я вас очень понимаю. Мало кого не коснулась беда. Не верится, что с того дня, когда я потеряла своего дорогого брата во время высадки в Нормандии, прошло уже 13 лет». «О, я не знала. Мне очень жаль. Сейчас Кларе не по себе. У этой женщины есть настоящая причина для скорби. Он умер как герой, подобно многим до и после него. Я соболезную вашей потере, Клара. Должно быть, Мэгги очень не хватает отца. Мы справляемся, — говорит Клара с заученной бравадой, которая обычно действует безотказно. Вы молодец. Миссис Хэрингтон в последний раз хлопает Клару по руке и берет со стеклянного прилавка пакет, завернутый в коричневую бумагу. Огромное вам спасибо. Оно просто замечательное. Не знаю, как вам удается шить такое на этой маленькой машинке. Она смотрит в угол магазина, где на столике стоит черный зингер с очередным незаконченным творением. «Это все машинка, а не я», — улыбается Клара. «Надо приниматься за работу, ее уйма. Очень рада, миссис Хэрингтон, что платье вам понравилось». «Пожалуйста, зовите меня Аннабелл». «Аннабелл». «Спасибо еще раз. Хорошего дня, Клара». Клара провожает покупательницу до дверей и прощается. Она видит, как та переходит улицу, останавливается возле Артура и, улыбаясь, смотрит поверх его плеча на картину. Затем она прощается с ним и идет вниз по улице, довольно сжимая в руках сверток с новым платьем. Когда Клара снова переводит взгляд на Артура, он широко улыбается ей из-за мольберта, и прежде чем она успевает понять, что делает, улыбается ему в ответ. «Хотите чаю?» – спрашивает Клара, не зная, что еще придумать. «Охотно», – говорит Артур. «Пожалуйста, с молоком и двумя кусками сахара». Откидываясь на спинку стула, я невольно улыбаюсь и поворачиваюсь к Джеку. Он тоже улыбается. «Они помирились!» – радостно говорю я. «Будем надеяться», – говорит Джек. «Давно пора». «Может, и нам помириться?» – тихо спрашиваю я. «Не люблю, когда мы ссоримся». «А мы ссорились?» – с невинным видом вопрошает Джек. «Учитывая, что с того вечера в пабе мы почти не разговаривали, то да». «Я был занят только и всего». «В самом деле?» – с ноткой сарказма говорю я. «Больше, чем обычно?» «Вообще-то да. Я готовлюсь к приезду Бена». «Ах да, я совсем забыла. Он скоро приезжает?» «Да. Его мать отправляется со своим новым другом в круиз или типа того. Поэтому, когда Бен сказал, что хочет летом пожить со мной, она была просто счастлива. Вряд ли она была готова оставить его дома одного». «И все это время ты был занят только этим?» «Да, а что? Должно было быть что-то еще?» Удивленно раскрывает глаза Джек. «Нет, ничего». Я качаю головой и снова смотрю на картину. Клара вела себя немного странно, когда речь зашла про отца Мэгги. К нашему общему облегчению Джек меняет тему. «Должно быть, он умер во время войны, как ты и предполагала раньше». «Возможно», — неуверенно произношу я. «Или она что-то скрывает. Судя по ее реакции на вопрос Аннабелл, возможно, твоя догадка ближе к правде». «Что она забеременела, и папаша ее бросил? А почему?» «Не знаю. У меня такое впечатление». «Правда в том, что на протяжении многих лет я вела себя в точности, как Клара. Создавала видимость, что у ребенка есть отец. Эта манера поведения слишком хорошо мне знакома». Молли родилась на 60 лет позже Мэгги. Но и в наши дни случайная связь нередко приводит к появлению на свет ребенка. Именно так случилось со мной. Я переспала с отцом Молли после институтского выпускного вечера и больше никогда его не видела. Можно лишь догадываться, как ощущала себя Клара в роли матери-одиночки в 1940-х годах, когда на многие вещи смотрели гораздо строже, чем сейчас. Молли была в курсе ситуации со своим отцом. С того самого дня, когда она стала задавать вопросы, я никогда не увиливала от ответа. Интересно, была ли Клара столь же честна с Мэгги? «Ты видел Кларину швейную машинку?» – спрашиваю я, решив, что очередная смена темы – отличная идея. Я не хочу прямо сейчас распространяться о том, откуда мне известна история Клары. «Очень похоже на мою, да?» «Да. И я подумал то же самое про мольберт Арти. Но в то время, конечно же, было много черных зингеров, а также больших мольбертов из темного дерева. Не думаю, что это нас куда-нибудь приведет. «Может, и нет. А что, если это те самые вещи? Что, если Кларина машинка у меня, а у тебя мольберт Арти? Тогда это могло бы объяснить, почему мы видим их историю в картинках». «Они попали к нам при расчистке одного и того же дома, так?» «Полагаю, это возможно. Но это было бы невероятным совпадением». «Нет. Если Клара и Арти в конце концов сошлись и стали жить вместе, возможно, они жили в Сент-Феликсе до конца своих дней». «Пока не появился Ной и не прибрался в их доме?» Поднимает брови Джек. «Да, мне пришлось забыть про свой скептицизм и принять то, что мы видим на картинках. Но даже ты должна согласиться, что это притянуто за уши». «Вообще-то нет. Ной сказал, что вещи распродавала семья пожилой дамы. А вдруг это была Клара? Возможно, она пережила Арти. Так обычно и бывает». Джек внимательно смотрит на меня. «Кейт, даже если в итоге они сошлись, по твоей сказочной версии их жизни, сколько сейчас было бы Кларе? Лет 100?» «Нет, не так много. Она выглядит лет на 30 с хвостиком». «Точно не больше?» «Нет. Она кажется тебе старше из-за старомодной одежды. Могу поручиться, она младше меня». Я мысленно подсчитываю. Аннабелл сказала, что ее брат погиб во время высадки в Нормандии 13 лет назад. А день Д был в 1944 году. Значит, это точно 1957 год. Если тогда Кларе было около 30, тогда сейчас ей было бы 90. «Значит, продажа дома может быть связана с ее кончиной?» «Нам неизвестно, что та женщина умерла». «А по каким другим причинам вывозят вещи из дома пожилых родственников?» «Возможно, она куда-нибудь переехала». «Ты всегда надеешься на лучшее?» — улыбается Джек. «Не всегда. Но дело в том, что пожилая дама, Клара она или нет, действительно может быть жива». «Хм, что значит это «хм»?» Джек явно веселится. «Ну, я живу в Сент-Феликсе почти 2 года, но никакую Клару никогда не встречала и никогда о ней не слышала. А Лу непременно сказала бы, что Клара до сих пор жива, раз уж она знала, что той раньше принадлежал мой магазин». «Верно. Но если это не Клара, то кто тогда? Она должна была иметь какое-то отношение к Арти и Кларе, поскольку принадлежавшие им швейная машинка и мольберт хранились в ее доме». «Значит, ты согласен с тем, что это могут быть их вещи?» «Не знаю, что думать. Но если они принадлежали не Кларе и Арти, то почему тогда мы видим сцены из их жизни в картинках, созданных с помощью этих вещей?» Я вздыхаю и снова смотрю на мольберт. «Дом», — вдруг говорю я. «Тот, с синей дверью. Он еще не продан, так?» «Полагаю, нет». «Значит, агент по недвижимости должен знать, кто его продает. Все, что от нас требуется, это задать вопрос и получить ответ». «Неужели все так просто?» «Все отнюдь не просто, Джек. Но надо с чего-то начать. Так почему бы не с этого?»